«Сука!» – выдохнула она, сплевывая кровавую слюну. «Какие у меня шансы остаться в живых, если я расскажу тебе все, а?» «Непреложный обед», – с готовностью ответил я. «И где третий?» Она искривила окровавленные губы в ироничной усмешке. Щелкнув пальцами, я вызвал Добби и спокойно уставился на нее. Помявшись, она тоскливо огляделась и слабо кивнула. Заранее подобранная формулировка позволила мне сохранить инкогнито, при этом дав ей гарантии безопасности. «Ну и что тебе надо?» Усевшись поудобнее, она скрестила колени, недовольно поглядывая на меня и косясь в сторону своей одежды, но я не по-джентльменски игнорировал столь тонкие намеки. «Товар, что должен поступить на склад твоего босса», усмехнувшись, обрадовал я ее. «Ты псих», вытянулось у нее лицо. «Там полсотни бойцов, тебя порвут. Как я тебе должна помочь? Именно поэтому я и не собираюсь штурмовать сам склад. Я буду штурмовать машину, которая повезет то, что нельзя перетащить порталами. Мне ведь не надо все, хватит и небольшого кусочка пирога», радостно усмехнулся я, глядя на ее еще сильнее вытягивающееся личико. Примечание к части. Не надо устраивать криков о роялях, их нет, если вдуматься. Только по Гриффиндору. Да и то, не раньше 18-20, но и то, прочитав миллион книг, мегаимба бойцом не стать. Роялем в его ситуации будет дивизия вассалов, а их нет ХД. Слизерины вымерли хрен знает когда и их имущество поделили между собой их потомки. В итоге последние из них, мраксы, жили в хибаре. От пивереллов тоже наследство, оно поделено между поттерами и мраксами, да и еще рядом родов, от которых опять-таки, поттеры и остались. Ну и относительно Володя, в виде нескольких запчастей. В общем, нет тут плюсов роялей, только минусы, на ближайшие годы. И да, Годрик рыжеволосый и зеленоглазый, в ИКЭКСе. Ни до бабы не подвела, машина стояла в четко указанном месте. Замерев, я переводил дыхание, подготавливаясь к свиданию. Микроавтобус с тремя боевиками имел прекрасно видимый для жителей теневого мира логотип. Кстати, странная особенность, если честно, которую для себя я обозначил как магическое зрение. Так ли это или нет, я не знал, но иного объяснения подобрать не мог. Хотя магического зрения как такового и нет, по крайней мере, местные маги о чем-то подобном и близко не слышали. Зато тренированные колдуны и ведьмы могли ощущать магию, но для этого надо было изучать еще и менталистику, так что я в данный момент мог ощущать только достаточно сильные магические возмущения. Такой, как Дамблдор, если он обучался этому, естественно, сможет и сигналку ощутить, а такие чары практически не фонят. Но это в том случае, если он потратил лет 10 на раскачку данной способности. Только вот обратной стороной этой особенности была непереносимость ряда мест. Как пример, Нагасаки, Чернобыль и тому подобные места. То есть, если ты менталист и способен контролировать свой разум, то добро пожаловать, а вот если нет. Были случаи, когда привыкшие на автомате использовать эту способность маги и ведьмы получали ментальной кувалдой и переезжали в специализированные заведения. Так что торопиться я не хотел, не спеша тренируясь и подготавливая свое тело. Расслабившись, я вслушался в мир вокруг и через пару мгновений вынырнул из своеобразного транса обратно. Пара сотен метров – это мой предел, хотя есть и те, кто способен до пары километров накрывать. Но нельзя же быть во всем идеальным, да и духи у меня есть. Правда, с ними еще надо научиться договариваться, но какие мои годы, а духам вообще плевать на все сокрытия. Это не призраки, полтергейсты, ревенанты или еще кто-то подобный. Духи контактируют с реальным миром только через медиумов или же через некромантов, которые идут путем духа. Они не могут ничего сделать основной массе живых, но им мало кто может причинить вред. Да даже банально увидеть их, та еще проблема. Оглядевшись, я поправил долбанную неудобную мантию-невидимку и в очередной раз мысленно помянул английских идиотов, которые косплеят монахов. Нет, ну что мешало пивереллам, или кто делал эту мантию, сделать ее как-то поудобнее, простыню напялить, и то более удобно ходить будет, а мне ведь надо в этом ниндзя изображать. Мысли оказались грубо прерваны, так как из неприметной двери выскользнул четвертый боевик и неспешно двинулся к машине. Пристроившись чуть сбоку, чтобы оборотень меня не засек, я медленно двигался к своей цели, левой рукой подготавливая флакончики с подарками. Два оборотня, вилла и здоровенный лоб в салоне. По слухам, полукровка-великан, но насколько это правда, я не знал. Я вот тоже от зелий в росте прибавил, может и этот мужик растишки обожрался. Идущий оборотень неожиданно сбился с шага и резко крутанулся, накладывая гоминум ревелия. Постояв десяток секунд на одном месте, он недовольно фыркнул и, постоянно оглядываясь, пошел дальше, стараясь идти еще более тихо, хотя казалось, куда уж тише, продолжил свое передвижение и я. Оборотень взялся за ручку двери, одновременно лишив себя возможности колдовать, так как вторая рука была занята, и тут же получил в спину воздушными лезвиями. Быстро подскочив к телу, я всадил в район сердца серебряный кол, надавливая на торец и оставляя в ране микроскопическое количество серебра, что должно помешать ему регенерировать достаточно быстро. Бездна его ведает, насколько он стар, так что рисковать я не хотел, а с первого заклинания голова не отделилась. Тут же дернул на себя дверь микроавтобуса и закинул внутрь три флакона, после чего отскочил в сторону и начал ждать. Первым не выдержал сидевший на переднем сиденье, но только с другой стороны от меня. Присел на корточки и, долбанув мощным ступифой Максима, проводил взглядом девушку Вейлу, которая отлетала в сторону. Я разогнулся и одновременно с этим, пользуясь инерцией тела, хлестнул воздушным хлыстом по водителю, пытаясь прорубить грудь, но мантия боевика оказалась далеко не столь проста, и в итоге он лишился куска головы. Хлыст просто соскользнул с груди, нелепая случайность, что однако помогла мне убить. Вылетевшая дверь машины выпустила наружу огромную фигуру, которая с диким ревом устремилась ко мне. Достаточно длинные волосы, густая борода и то самое строение тела, что в моей прошлой жизни обычно сравнивали с трехстворчатым шкафом. «Здравствуй, Хагрид номер два», промелькнула в голове непрошенная мысль, и я нервно хихикнул, выписывая палочкой вычурную формулу из трансфигурации, из-за чего, собственно, не очень, пока что, любил эту отрасль магии, но долгая она, как защита, да из-за спин нормальных боевиков, это да, а вот именно как основа для сражений, проще уж чары, чем такое. Между тем, повинуясь моему заклинанию, вылетевшая дверь преобразовалась в несколько кривоногого кабанчика, что тут же вписался клыками в ногу здоровяка в плаще наподобие моего. Следующим вычурным движением трансфигурировав копье, я вогнал получившийся снаряд в подставленную руку полукровки, хотя метил в голову. Поднатужившись, я поднял телекинезом в воздух машину, стоявшую неподалеку, и от души приложил мужика, уже успевшего банально затоптать, именно затоптать, кабана и, выдернув копье, развернувшегося ко мне с недвусмысленным желанием, буквально написанным на его роже. Я тоже далеко не среднестатистический маг и рвусь в ближний бой, вместо обстрела издалека, но с таким последствием большой и чистой любви двух извращенцев я сталкиваться не желал. Фух, а я уж перепугал, я замер, недоуменно глядя на медленно поднимающегося на ноги здоровяка. Ненавижу Марвела и Халка, несколько бомбард Максима и длиннющая формула, преобразовавшая всю пыль, обломки и мелкий мусор в огромный валун, что сперва взлетел в воздух, а затем приземлился на темечко мужчины. Покачнувшись, тот сделал неуверенный шаг, затем еще один и, когда я уже начал размышлять над тем, что план все же был неудачным, наконец-то рухнул на землю. На всякий случай не став больше его трогать, я обогнул тело по широкой дуге и, выдрав из рук первого оборотня пластиковый контейнер, сел в машину. Составы становились безвредными буквально за 5-7 секунд, а я на одного только здоровяка потратил больше. Уже заворачивая за угол, я успел увидеть в боковом зеркале, как появляются фигуры магов и ведьм, после чего вдавил педаль, и машина резво рванула вперед. Попетляв по городу и убедившись, что на машине нет никаких маячков и сигналок, я быстро доехал до места, где стояла моя машина и загорала недобаба. «Значит, ты все же сделал это», — мрачно констатировала девушка. Поразмыслив над ситуацией, я все же решил считать ее девушкой, так как иначе рисковал свихнуться, если бы обращался к ней, как к мужику или чему-то, что сочетало в себе черты сразу и того, и того. «Ты понимаешь, что подписал приговор нам обоим. Ну, если даже тебе и удастся как-то не попасться, хотя поверь, искать тебя будут очень настойчиво, то вот мне точно конец», — тоскливо усмехнувшись, она откинулась на стену, прикрыв глаза и перестав реагировать на происходившее. «Сбежать не вариант», — на мгновение отвлекся я от процесса перегрузки товара. «Мне не изменить внешность», — процедила девушка, неожиданно равнодушно улыбнувшись. «Палочку, надеюсь, оставишь?» «Оставлю», — задумчиво протянул я. «Почему ты так?» Я замялся, подбирая слово, слилась в отеле. Привыкла к тому, что в основном сражения на дистанции. Она поморщилась и рвано выдохнула. Последние лет 30 не в чести контактный бой. Меня обучали нестандартно, усмехнувшись, я присел на ступеньку микроавтобуса и закурил. Какие у тебя шансы? Только честно, я почувствую. Чуть больше нуля, но однозначно меньше 100, по-прежнему равнодушно усмехаясь, она поудобнее уселась, мрачно сверля меня взглядом. У тебя что, есть какие-то предложения? Ну как тебе сказать, с некоторым сомнением почесав кончик носа. Я скептически скривил губы в подобие улыбки. Я не знаю, что за взаимоотношения связывали тебя и твоего босса, да и знать-то не хочу, но... Мы спали, спокойно усмехнулась девушка. И знать не хочу, твердо повторил я, судорожно успокаивая свою бурную фантазию. Хотя он мужчина, я заранее скривился. Женщина, насмешливо бросила недобаба. Ао, фантазия пустилась в бурный перебор, вследствие чего пришлось успокаивать ее воображаемой битой по не менее воображаемому затылку. Так, я о чем, вообще, а, так, а почему она с тебя не взяла обед? Она и взяла, только ведь всего не предусмотришь, да и не проверить. Вот я и нашла, случайно, правда, но нашла способ снимать клятвы, девушка насмешливо прищурилась в ответ на мой жадный взгляд. Заинтересовала, не обойти, именно снять, уточнил я, глубоко затягиваясь и медленно выдыхая дым. И да, заинтересовала, пока ты связанная, такое не снять без черноты. Снять, уверенно отрубила она, спокойно встречая мой взгляд. Хотя теперь уже мне интересно, что же ты за англичанин, с такими интересными знаниями. У вас все это под такими запретами, что на этом фоне в США вообще милые зайки. Так откуда молодой парень имеет такие знания, да еще и одиночка, без рода за спиной. А откуда у меня целый микроавтобус с товаром, за который мне светит пожизненное в лучшем случае. Уклончиво ответил я. Я смотрю, ты тоже не любишь давать прямые ответы, рассмеялась девушка. Нашла шамана, что любит пошалить. Так, я выставил перед собой руку. Я уже не хочу этого знать. Фантазия у меня дурная, поэтому общий смысл я уловил и на этом хватит. Хмм, о шаманизме я и не подумал. Но теперь, видимо, буду думать. Покосившись на нее, я достал фляжку и сделал большой глоток. Ой, будто я тебе предлагаю. Она насмешливо фыркнула и, передернув плечами, покосилась на микроавтобус. Твою мать, я сжал переносицу и покачал головой. Мы куда-то не туда поперли, не находишь? Не надо отвечать, это был риторический вопрос. Внешность ты не можешь изменить из-за своих особенностей. Да, став серьезной, она внимательно смотрела на меня. А доказать, что конкретно ты сдала их точку, они смогут. Я посмотрел в ее удивленные глаза. Я что-то за твоими мыслями угнаться не могу. Она неуверенно пожала плечами. Ну да, наверное, не смогут. Ну и что, суда надо мной никто устраивать не будет, просто напоит веритосерумом и вывернут разум. Не столь уж и многие в курсе были, так что особо тормозить мой работодатель не будет. Ну об этом я не подумал, но, с другой стороны, ты можешь пойти со мной, спокойно предложил я. Правда, у меня во врагах британский темный лорд, ну и потенциально победитель Гриндевальда, так как мы друг другу не понравились, но, с другой стороны, в эту клараку вряд ли полезет твой бывший работодатель, а вдвоем шансы на выживание повышаются. Так ты и есть тот самый мальчик, которого хрен убить, рассмеялась девушка. Мда, меня победил мальчишка, вот уж кому скажи, хрен поверит. От тебя действительно отлетела Авада, она резко наклонилась вперед, рассматривая меня как диковинную зверушку. В душе нее б не знаю, я сделал еще один глоток и закурил новую сигарету. Зеленую вспышку помню, но не более. Лично я думаю, что мать провела какой-то обряд, но проверить это сейчас невозможно. Зачем я тебе? Она резко убрала улыбку. Я ведь кинула своего прежнего работодателя, кто помешает кинуть тебя? Я молча смотрел на нее, задумчиво покручивая в пальцах зажигалку. Правду хочешь? Хочу понять, что ты за личность. Идиот, доверчивый чересчур, или же можно иметь с тобой дело? Спокойно ответила девушка, похолодевшими глазами встречая мой взгляд. Я выбирал между тобой, гнилым и малышом. Гнилой точно пролетал мимо, слишком уж мразь. Малыш казался достаточно вменяемым, но мой процесс с переговоров с ним прошел неудачно. Усмехнувшись, я сделал еще один глоток. Так это ты завалил его? Она вскинула голову. Я обнаружил, что он не настолько вменяемый, как казался. Я извиняюще развел руками. Для меня 13-летняя девочка, это именно что 13-летняя девочка. Да и она была резко против того, чтобы подарить ему ночь любви и наслаждений, Я затянулся и сделал еще один глоток. Не знала о его развлечениях? Нет, она покачала головой, словно бы не была уверена, что я услышу ее тихий задумчивый шепот. Вот и я не знал, криво усмехнулся я. Представляешь, крался, а в итоге все равно пришлось прибить ублюдка. Вот и пришлось срочно менять планы и идти на диалог с тобой. Ты, конечно, тоже далека от идеала, но, с другой стороны, все же незамечено в бессмысленных убийствах и насилии. То есть на то, что я творю с врагами, тебе плевать. Она заинтересованно уставилась мне в глаза, скептически скривив губы. Моя мать, по английским законам, что мечтали принять, да и, скорее всего, вскоре примут, на уровне животного. Моя семья мертва, им никто не помог, а меня отдали в семью магоненавистницы. Я спокойно встретил ее взгляд. Ты думаешь, я своих врагов буду убивать быстро, если они попадут в мои руки? Каждого, кто причастен к смерти матери, я буду потрошить так долго, как смогу. А тех, кто причастен к моему счастливому детству, я тоже найду чем отблагодарить. Хэмэм, а за папу что же? Если, уточню, если я узнаю, что мой отец не мог поступить по-другому, нежели так, как он поступил, то, значит, и за его смерть воздам каждому по заслугам их. Я сделал еще один глоток и освободил ее от веревок. Одевайся. Если мои доводы кажутся тебе недостаточными, то выход там, а если убедил тебя в чем-то, то я пока открыт к диалогу. Затушив бычок, я пружинисто подскочил на ноги и продолжил перекидывать груз из микроавтобуса. Предположим, я соглашусь, она быстро натягивала одежду, косясь в мою сторону, но не предпринимая неосторожных действий. Но ты так и не ответил. Почему я буду тебе верить? Покосился я на нее и, увидев ее кивок, усмехнулся. А я и не буду, и ты не будешь. Но зато я могу дать тебе возможность подняться повыше. Она замерла с кожаной блузкой в руках, недоуменно покосившись на меня. Это как это, удочеришь, что ли? Так ты все-таки девушка, слегка прищурился я. Ну молчи, подберу тебе мужа или жену, после того, как решу свои проблемы в Британии. Там много вакансий будет, чистокровную или чистокровного, любой древности. Плохой куш, нас сожрут другие старые семьи. Она медленно натянула блузку. Я прямой потомок Гриффиндора по мужской линии, да и не только по ней. Есть и женские ветви Пивереллов и Слизерина. Причем других, настолько же прямых, потомков в данное время нет. И мой вассал, я криво ухмыльнулся. Вассалитету такого рода вполне позволит встать на одну ступень с основной частью старых семей, понимающе кивнула она. Как тебя не прибили с такой родословной? Ну а после того, как прорежу старшие поколения, те, кто останется, рыпаться особо не будут. Я перекинул последнюю коробку и присел обратно у боковой двери, закуривая новую сигарету. Они прибили. Мои предки скрывались, так как на них было столько родового наследственного дерьма, что они едва не вымерли к черту. Ты же знаешь, как надо снимать родовые проклятия. Кто-то из рода приносится в жертву, понимающе усмехнулась она. Вот и представь, сколько там всего было, если проклятия поуходили только на мне, да и то, я оборвался, делая затяжку, меня покусал тысячелетний Василиск, которого я потом вроде как заколол мечом, с сомнением протянул я. Тысячелетний Василиск, поперхнулась девушка. Ты бредишь? Я пытался разобраться в своих воспоминаниях, но пока что ничего не получается, так что приходится верить в то, что я реально воевал с бронированной змеюкой, размером с бронепоезд и обладающей способностью выпотрошить разум любому, ну или просто проглотить. У меня же почему-то только небольшой шрам на руке. Ну на фоне клыков этой змейки шрам реально небольшой, ты уж поверь. Я задумчиво затянулся, прокручивая воспоминания с Василиском, что и в самом деле мог меня тупо сожрать. И как ты выжил? С сомнением уточнила девушка, скептически осмотрев меня. Ты, конечно, парень крепкий, но такая змея за один укус должна была впрыснуть столько яда, что тебя бы растворила. Вот и я не уверен, что у меня на самом деле были разборки с этим мутантом, усмехнулся я. Но не проверять же мне это, вернее, проверить-то можно, но точно не сейчас. А зачем кому-то вбивать тебе такое в разум? Недоверчиво уставилась на меня она. Ты меня уже что-то вконец запутал. Да сам змеи вбил. За 1000 лет вполне разум бы зародился, даже если бы он просто сидел в гнезде. Но ведь он так или иначе, но общался с потомками Слизерина, да и с ним самим. Я не говорю, что там гений в змеиной шкуре, Но то, что змей мог не захотеть уничтожать учеников школы, это факт. Я же не знаю, что ему приказал Слизерин. Так Василиск должен был уничтожить детей в Хогвартсе. Вытаращилась она на меня. Это долгая история. Тяжело вздохнул я и кратко пересказал ей историю моего второго года обучения в самой безопасной школе Великобритании. Теперь понимаешь мои легкие сомнения в том, что я смог бы уничтожить существо, которое неофициально проходит по категории 8HM. В организме точно есть следы яда Василиска и слез Феникса, но, то самое долбанное но, это как упасть с дерева и переломать все кости Мантикоре или Нунде, согласно кивнула девушка, задумчиво рассматривая меня. Ну, гадать можно долго, но если твое предложение еще актуально, то считай, что я заинтересовалась и предварительно согласна. Я рад, усмехнувшись, я открыл багажник и достал бутылку пива. Будешь, ты вроде торопился, удивленно посмотрела на меня она. Я решил для начала познакомиться, пояснил я. Ну и так, она удивленно посмотрела на меня, машинально сдергивая пробку. Что так, нам предстоит долгий путь, так что не стоит торопиться, равнодушно пробубнил я, пристально посмотрев ей в глаза и позволив ей прочесть мои поверхностные мысли. Тут нет такой возможности, чтобы именно читать мысли, тут, скорее, смотришь. Да смотришь, именно так можно охарактеризовать то, что делает Лигилимент с разумом других, просматривает отрывки их жизни. Но это если мы говорим о полноценной Лигилименции. Зато вот поверхностная тут как раз можно сравнить с той самой телепатией. Правда, для этого нужно быть менталистом выше среднего, и твоя жертва не должна вообще уметь защищаться, осмысленно я имею в виду. То есть пассивные щиты есть у всех просто от рождения, но для защиты от поверхностного считывания они как раз и не годятся. Но опять же вылезает то самое, но, нужно еще развивать эмпатию, понимать психологию в общем, менталистика настолько многогранная наука, что научиться всему поистине невозможно, если ты не будешь уделять время только этой стороне магии. Вот и Сириусу какой-то дебил полез в голову, чтобы попытаться что-то там пошаманить, другой полез, пытаясь что-то считать, третий еще зачем-то, куча заклинаний ментальной направленности, Обливиейт, Конфундус Империя. Все это заполировали дементоры и под конец недавние Обливиейты Империя. Читая отчет менталиста, я мог только изумленно таращить глаза, пытаясь понять, как Блэк вообще еще может мыслить, да и заодно позлорадствовал в адрес того идиота, что нырял в чужой разум так глубоко. Я вон с духом пообщался, так только благодаря особенностям своего разума не стал шизофреником, ну или просто не поменялся. Тут только менталист высшего уровня мог с определенными предосторожностями лезть в чужой разум, но монах уверенно заявил, что ковырялся там далеко не такой специалист. Профи, да, но не высшего разряда, а так, грубо говоря, подмастерье, но не мастер. Ну или просто развивался этот некто в сторону боевого направления менталистики или поводыря, чем увлекались некроманты и химерологи. Правда, первые в основе своей были под церковью и уж точно не смогли бы лезть в голову Блэку, так как основные повреждения разума Сириуса приходились на то время, когда он учился, воевал или сидел в Азкабане. Те же немногие, кто был вне церковных структур, проживали далеко за пределами Британии, по крайней мере официально, но сбрасывать со счетов я их все равно пока не спешил. Химерологов так точно в Англии было не найти уже как пару столетий, да и в Европе они сидели тише воды, крайне редко выкидывая через десятые руки какие-то свои поделки на черные рынки. Были, конечно, еще демонологи или еще кто-то из этого числа, те же шаманы и так далее, но этих уж точно в Британии почти что и не было. Вернее были, но так подставляться они бы не стали. И выводы у меня получались довольно неприятные, так как единственным, что могло пойти на такие шаги, абсолютно не опасаясь последствий, было министерство. Вернее сотрудники одного интересного отдела, которые, номинально подчиняясь министру, в действительности жили своей жизнью, невыразимцы. Хотя там черт ногу сломит, вполне могли и подчиняться. Но я сомневался, так как министры были приходящие, а вот отдел тайн жил полностью своей жизнью. А у Блэков хватало интересных вещей и книг. Даже при том, что Сириус был лишен наследства, все равно у него сохранялся доступ в дом на Гримма, а значит, какую-то часть вещей и книг просто бы позволил забрать, так как особо и не соображал ни черта. Я уже успел убедиться в его отношении к своему наследству и наследию рода. И не сказать, что меня это обрадовало. Нет, то, что он за каким-то дьяволом назначил наследником меня, я принял спокойно, все же родня, пусть и через обряд. Так что если с ним не дай боги что случится, то другие блэки, что сейчас живут в других странах или же позакрывались по манорам, смогут только пососать. Им и так до хрена чего досталось, но тут уж я мог понять и родителей Сириуса, как бы они ему это оставили. Он бы тут же все просрал, ну и к тому же в тюрьме сидел. Да и Малфой с Лестринджами, что не столь давно сбежали из Азкабана, тоже пролетают, как фанера над Парижем, как и более дальняя родня. Я не мог понять, как он позволял распоряжаться в своем доме или своим имуществом кому-либо, пусть и Дамблдору. У меня это еще с той жизни бзик на том, что мой дом – это мой дом и в нем я хозяин, а не кто-то еще. И я просто не понимал, как можно вести себя по-другому. Да и до того, как я очнулся, очутился в этом мире, Гарри также относился к своему имуществу, доходя до того, что хранил даже то, что по идее вообще не нужно. 10 лет имея из своего только очки, да и то под вопросом, он крайне бережно относился к своему имуществу, скрипя зубами, давал попользоваться друзьям, но только на время. Кстати про очки, я задумчиво прищурился, а откуда вообще взялись эти очки, столь удивительно похожие на очки отца? Еще один вопрос в копилку вопросов, только что-то у меня сомнение, что ответы мне дадут добровольно. Готово, лаконично буркнула девушка, заставляя меня вынырнуть из размышления и перевести на нее взгляд. «Тебя зовут-то как? Или так и звать не да баба?» Вздернул я бровь, мягко выпрямляясь. «Мишель», — буркнула она и нервно огляделась, стараясь незаметно набросить на себя пассивные щиты. «От обычных чар и заклинаний весьма слабая защита, но все же поможет, если, конечно, тебя не шарахнет чем-то достаточно мощным, а щиты ты выставить не успеешь. Но все же такая защита шла в большей степени от проклятия именно духовных угроз. Но если можешь, то почему не ставить? И говоря проклятий, я подразумеваю не то, что называли проклятиями в Хогвартсе. Малефики вообще разносторонние личности, и арсенал у них был весьма разнообразным. Ярким примером была та самая карга, что предпочитала шарахнуть издалека, а не лезть в ближние разборки. Адепты Вуду также любили подобный стиль разборок, да и не только они. Мишель, задумчиво покосившись на нее, я усмехнулся. Красивое имя. Я помолчал, тяжело выдохнул и, закурив, обернулся в сторону выезда. Поговорим, ну, заметил, из-за угла вывернул коротко стриженный мужчина в сутане и медленно пошел к нам. Заметил, согласился я. Не надо было, ну извини, вот такой вот я кайфолом. Тебе чего надо, священник, или вы тут церковь отгрохать хотели, безбожник? Тяжело покачал головой монах, с легким презрением взглянув на меня. «Не соглашусь», — весело усмехнулся я. «Вот как раз я верю в высшие силы. Правда не в ваши, потому как это сложно объяснить. Да, но верю», — твердо закончил я. «Интересная речь», — одними глазами улыбнулся монах, прямо-таки заставляющая поверить. «Ха-ха», — я на пару мгновений прикрыл глаза, уходя в транс, и снова посмотрел на него резко похолодевшим взглядом. «Что вам надо? Церковь не может перекрыть все возможности для обучения некромантии и демонологии, как и ряду других, воистину опасных, но, хватит пропаганды, а, оборвал я его, можно более адекватно изложить суть твоих претензий?» «Адекватно», еле заметно прищурил глаза монах, внимательно оглядев меня. «Ну давай попробуем. Кто-то разделал под орех одну из групп, что занимались перевозкой определенных вещей. Они были экипированы по высшему разряду, но один труп, два полутрупа и четвертая отделалась легкими травмами, хотя ее неплохо приложило. Причем приложило банальным ступифаем, модернизированным», — перебил я его, невинно улыбнувшись. «Хорошо, модернизированным ступифаем», — мягко улыбнулся монах, но его глаза остались нетронутыми весельем. «И нас бы это не трогало, но вот то, что они везли, представляет интерес только для определенных категорий магов. Ну так прибили бы эти категории, и не было бы такого», — пожал я плечами. «Я могу вернуть тебе этот вопрос», — спокойно парировал церковник. «Почему маги не решат эту проблему?» «А мы с сым», — я слегка приподнял флягу, салютуя ему, и сделал небольшой глоток. «Ну трусы мы, зато вот вы, воины света и добра. Ну и чего вы там еще воины, хрен его знает. А мы тоже», — монах опустил голову и задумчиво прошелся передо мной, разглядывая пол под ногами. «Не-не-не», покачал я пальцем левой руки и сделал еще один глоток. «Мы ссым их, а вот вы ссыте тех, кто рано или поздно припрется в этот мир, если уничтожить психопатов, что, однако, нужны миру. А демонологов-то почти и не осталось, захихикал я. Вернее, обучить-то можно, только вот знаний не хватает. Сколько родов пресеклось в темные века, а где их библиотеки? Я лично знаю таких, что, являясь сраными гербологами, ударно точили зубы на библиотеку демонологов. Вот нахер она им, учить бы стали, да ни черта подобного. У вас тоже хватает знаний, только половина гримуаров зачарованы на кровь, да и личность весьма хорошенько проверяют. Без определенной подготовки такие книги не прочесть, а вы такую подготовку не дадите. Да погоди ты, прервал я его, заметив, что он вскинулся, желая что-то сказать. Я не говорю, что вы не правы. Просто демонологи практически все с определенной долей придури. Я что, не прав? Так что простейшие техники вам доступны, а всякие секреты спрятаны. Так, ну вот, поэтому и терпите всяких. Я покрутил рукой в воздухе. Там все несколько сложнее, но спорить не буду, слегка улыбнулся священник. Но раз ты понимаешь это, то, наверное, понимаешь, почему мы и пришли к тебе. Убийца чудовищ, а как вы нашли меня? Это профессиональный интерес, ты не подумай. Просто мне скоро в задницу ехать, ну мало ли подскажешь. Я слегка напрягся, заметив неуловимое движение вдалеке. Это тайны церкви, но твой враг таким точно не владеет, спокойно отрезал монах. Итак, ты предлагаешь мне просто отдать тебе это? Вздернул я бровь. А что ты хотел с этим сделать? Не продавать же, тебя в момент сдали бы. Прямо и открыто взглянул мне в глаза мужчина. Ответи, возможно, мы просто уйдем. Их десятка-полтора, если не больше, пробормотала девушка, смещаясь в сторону и прижимаясь спиной к моей спине. Против такой толпы не вытянем. Да и они наверняка привыкли работать так. Не одиночки, согласно буркнул я и перевел взгляд на монаха, задумчиво глядя в серые глаза, что с каким-то невообразимым спокойствием смотрели словно бы в мою душу. Наверное, именно так смотрел Иисус, осознав, что его приговорили и готовясь взойти на крест, но не отступить. Так и этот монах, прекрасно понимая, что первым умрет он, был готов к этому, но смиренно ждал ответа. Я хотел призвать пару низших и разделать их на ингредиенты. Призывал бы не я, остатки пошли бы на оплату работы, так что можешь не нервничать, недоучка-демонолог не развалил бы весь Нью-Йорк. Ты уже договорился насчет призыва? Спокойно спросил монах, заставив меня изумленно посмотреть на него. «Нет», – растерянно ответил я, еще сильнее напрягаясь и уже практически подписав приговор ему. «Значит, низшие», – пожевал тонкими губами священник. «Это порядка 60 тысяч. В самом удачном варианте – 70, но это край. С другой стороны, малейшая ошибка, придут полные животные и ты не заработаешь и 30. Ты ведь зачем-то ищешь такую сумму, или золото ради золота?» С легким презрением уточнил он. «Мне нужен дом, или домовик умрет». Рубленными фразами обрисовал я ему суть проблемы. «За крестного нужно внести плату, но это если повезет». Я не рассчитывал на полный позитив. Криво усмехнувшись, я посмотрел за спину монаху, где появился еще один монах, также неспешно идущий к нам. «Поэтому за крестного внесу обычными бумажками. Какой уровень ты хочешь купить?» По-прежнему лаконично прозвучал вопрос первого монаха, отвлекая меня от второго. «Четвертый», пожал я плечами. «Я не гордый, на пятый и выше не претендую, да и не продадут мне их», тихо добавил я. 30 тысяч золотых. И решение вопроса с оплатой работ по лечению твоего крестного. Полное решение», тяжело уронил второй монах, одновременно надавив чем-то, но словно бы не на меня, а вообще на все, что входило в определенную область вокруг него. «Странная сила, вроде и магия, но какая-то, а я отдаю все это», понимающе усмехнулся я, слегка поежившись и пытаясь вытащить наружу свою магию, чтобы хоть чуть-чуть противостоять давлению непонятной силы. «Меня устраивает. А почему вы меня просто не прибили? Охотники на чудовищ нас устраивают», нехотя уронил второй монах. «И мы стараемся вернуть вас на правильный путь, если вы оступаетесь. Твоя рука поразила далеко не одного или одну, кто приступил границу дозволенного. Так что считай, что тебе дали индульгенцию. Только не надо думать, что так будет всегда. Считай, что все то, что ты сделал до этого, это и есть цена совершенного сегодня. Тебе понятно, дитя?» «КХММ». «Да-да», стиснув зубы, я чуть пошире расставил ноги, так как все сильнее наваливалось ощущение, что держу пару мешков с цементом на плечах. «Ты решила идти с ним?» Неожиданно перевел он взгляд мне за спину и, видимо, получив ответ, неожиданно улыбнулся. «Хорошо, мы пустим грешные души по иному пути, да и насчет тебя решим вопрос. Но на пару месяцев вам стоит уехать из этого города, да и штата. Дом ведь не тут, надеюсь?» «Нет», — буквально промычал я. «Сегодня же уезжайте». Он резко развернулся и медленно двинулся к выходу в сопровождении второго церковника. «А ты говоришь, толпа. Нас бы он скрутил». Я тяжело сглотнул, осторожно подойдя к машине на негнущихся ногах и осторожно присев на бампер. Достав сигарету и флягу, я подкурил и, сделав небольшой глоток, покосился на неслышно возникших мужчин в боевой броне, что начали сноровисто перетаскивать ранее загруженное мной, а один из них подошел ко мне и протянул ключ. «Это от банковской ячейки. Счет на предъявителя. В Вашингтоне лучше зайти, тут опасно. 30 000, буквально выплюнув слова, он на крейсерской скорости помчался помогать перегружать. «Знаешь», — глубокомысленно начал Мишель, — «если бы не этот монах, я бы тебя прирезала ночью. Но что-то я пока хочу с тобой дружить. Это кого ты завалил?» «А, да, последний год, хотя там не совсем год, если брать по отношению к настоящему, но, короче, много кого». Плюнув на попытки объяснить, но не проговориться, я просто решил закрыть тему. «Просто забей, так как, думаю, на следующую индульгенцию мне придется долго пахать». «Ага», — молча кивнув, она взяла бутылку пива и сделала большой глоток, заторможенно провожая взглядом суетившихся монахов. Примечание к части. «Девушки и юноши, мне несложно, конечно, поправить, но честное слово бесит, когда один исправляет 1-2 на 1-2, и через 2 минуты мне приходит новое сообщение об ошибке, где указывают обратное исправление. На 10-й раз уже реально писать не хочется, вот честно. Я, блин, не спорю, что руки-крюки и я туплю с дефисами, но это уже какое-то издевательство. Не находите? Может, как-то договоримся? А, ну честно, это нифига не смешно. Унжиди, небольшой городок Коралл-Гейблс, что расположен на юго-западе от Майами, слабо привлекал внимание чародеев и магичек, так как поблизости было всего 4 выхода лей-линий. 2 в Майами, 1 в Форт-Ладердиле, ну и последняя находилась в самом городке и принадлежала теперь мне. Проблемы с одним из криминальных боссов Нью-Йорка, непонятный долг перед церковниками и, скорее всего, похолодание отношений с теми, кто правит на этом континенте. А нет, я вовсе не считал себя библейским Давидом, но сомневаюсь, что эти личности никак не замешаны в истории с торговлей таким товаром. Ну или хотя бы часть из них, что в целом ничего пока не меняло. Бегать за мной они скорее всего не будут, но подножку вполне смогут подставить, если вылезет удобный момент. На фоне всего этого, запланированный, но все равно слегка ускоренный отъезд меня не особо печалил. «Какой-то он не особо впечатляющий», — задумчиво протянула Мишель, рассматривая небольшой аккуратный домик. «Нормальный». Загнав в гараж машину, я выбрался наружу и махнул рукой в сторону дороги, вызвав недоуменное приподнимание бровей девушки, впрочем, моментально сменившейся настороженностью, и она быстро завертела головой. «Да не суетись ты уже, хотели бы что-то сделать, уже сделали бы». «А кто?» — она оборвала себя, глядя на приближающихся к нам двух мужчин и девушку. С легкой полуулыбкой на губах она покосилась на меня и слегка тряхнула головой. «Ну и знакомые у тебя». Первым шел высокий, даже можно сказать здоровый, мужчина, с радостной улыбкой раскинувший руки и облапивший меня. Глава этого семейства, что по неизвестной мне причине решила уехать, Уильям Фокс, весьма известный маг, что занимался преимущественно тем, что связано с менталистикой. Довольно старое семейство из первой волны переселенцев, и, по слухам, у них хватало мест силы, чтобы позволить себе свободно потерять одно из них. При всем этом, это семейство никуда не лезло, скорее даже наоборот, упорно отпихивались от всех предложений, что хотя бы косвенно были связаны с властью и ответственностью. Следом за Уильямом шли его брат Генрих и дочь Мелинда, которых я знал уже несколько похуже. По крайней мере, именно такие мысли я упорно выталкивал на поверхность сознания в присутствии этого легилимента. Слишком уж он любил дочь, чтобы спокойно воспринять известие о том, что я с ней спал, пусть даже и один раз. «Уильям, рад тебя видеть», — слегка улыбнувшись, я покосился на остальных. «Амелинда, Генрих, подрос», — констатировала Амелинда, лукаво улыбнувшись и заставив меня еще сильнее сосредоточиться на защите разума. «Ключи», — Уильям протянул мне несколько здоровых ключей на связке, густо исписанных рунами и символизирующих право владения. Такое можно только передать или захватить в бою, в противном случае дом просто разрушится или же попытается тебя прибить. Хотя и в случае захвата агрессора также может ждать подобная пакость. Так что, если хочешь 100% результата, то лучше получить все это полностью законно и без применения магии, силы или обмана. Секунду, коротко кивнув, я быстро подскочил к багажнику импола и извлек мешок с галлеонами. Вернувшись обратно, я протянул зачарованный кошелек Фоксу и осторожно перехватил ключи. Я, Уильям Готфрид Фокс, глава семьи Фокс и старейший в доме, передаю права на жилище сие и на землю. Гортанные слова на староверхненемецком тяжело слетали с языка Уильяма, моментально подхватываясь мной, и закрепляли передачу дома от его семьи к моей. Короткий взмах свободной рукой, и несколько капель крови упали на связку, окончательно закрепив меня как нового владельца, а Фокс, подхватив мешок с золотом, быстро пошел обратно. «Звони», — одними губами произнесла Амелинда и, подмигнув, пошла за отцом и дядей. «Добби», — коротко бросил я, — тихий хлопок, и все еще слегка припист альтернативно развитый домовик моментально появился рядом. «Я произведу привязку к этому дому. Хорошее место, подойдет же тебе», — с запозданием решил поинтересоваться я, впрочем, не ожидая каких-либо проблем. «В конце концов, ему важен дом, жилище, а уж какая там энергия, таким как он, вообще пофиг». «Ну так, по крайней мере, было написано». «Да, хозяин Гарри», — радостно задергался лопоухи, заставляя меня успокоенно вздохнуть и заодно порадоваться, что тут нет Гермионы. Слишком уж Добби выделял слово «хозяин». Не то чтобы меня это напрягало, в конце концов, а что я то сделаю? Поднимать революцию, что ли? Да и кто бы отказался от такого, если уж быть честным. Я, Гарри Джеймс Поттер, сын, давным-давно выученные слова на староволлийском диалекте легко срывались с языка и заставляли капельку крови, что упало с ладошки Добби, впитываться в связку. Многие современные маги, особенно из числа слабо понимающих суть магии, могли бы скривиться или посмеяться, но никуда не деться, и магия – это далеко не одни только четкие формулы трансфигурации или рецепты зельеварения. Не проведи я этот обряд, и Добби бы так и оставался в подвешенном состоянии, практически не имея возможности брать энергию из лей-линии. Такими уж они были созданы кем-то, чье имя пропало во тьме времен. Ну или мне просто не попадались эти книги, да и не только мне. Все, что известно о домовиках, так это исследования Равина Рейвенкла, Хельги Хаффлпафф, Альфреда Лангбаттома, Конрада Драконоборца и брата Константина, православного монаха из Константинополя. Но все эти маги так и не смогли до конца разобраться в том, что же такое эти лопоухие. Да и слишком много книг скрыто в библиотеках церкви, не меньшее количество сгорело в междоусобных войнах или в кострах фанатиков. «Валлийский», — слабо удивилась Мишель, внимательно вслушиваясь в слова. «Ты валлиец, предки», — лаконично буркнул я, направляясь к дому. «А-а», — понимающе протянула девушка, медленно следуя за мной. «Если уж твои предки привязывали создание на таком языке, то будь любезен, продолжай традицию, или есть шанс, что все окончится пшиком». «Валлийский я все равно учил, так что вызубрить клятву проблемой не стало, да и рисковать не хотелось. Из меня тот еще специалист, особенно в таких нюансах. Я боевик, причем в самой простой его форме, натренированный и пнутый под зад. Ни одного самостоятельно созданного или измененного заклинания, да и боевку мне поставили, а не наработал свою. Боевого опыта тоже не особо много, а нормальный боевой маг никогда не будет похож на другого. Я, конечно, упорно грыз теорию, кряхтел и пыжился, но пока что смог только модифицировать 3 заклинания, и на этом мои успехи исчерпывались, невзирая на всю мою память. Да и тренироваться мне ни с кем, так как под конец я уже слишком хорошо изучил манеру боя моих учителей. Сейчас вот Мишель появилась, надо бы пользоваться шансом, все же она далеко не самый плохой наемник. Пройдя небольшую прихожую, я миновал уютную просторную гостиную и толкнул дверь в подвал, быстро спускаясь вниз, к центральному камню-якорю, на которые ориентированы остальные, что раскиданы по довольно внушительной территории вокруг дома, я попутно применял диагностические чары. В целом дом был в хорошем состоянии, и перепривязка жилища на нового владельца исправит все, что нуждается в обновлении. Мишель осталась на улице, так как она посторонняя и не факт, что не пострадает в процессе. Всякое бывало, если верить книгам. Очередное зубодробительное заклинание, и слабо дернувшаяся земля выпустила из своих объятий довольно внушительный булыжник гранита, весь покрытый рунами и загадочно подмигивающий полутора десяткам различных драгоценных и полудрагоценных камней, что выступали в роли накопителей. Примерно такие же, ну разве что поменьше, были раскиданы и вокруг, также вытягивая энергию из близкой лей-линии, поддерживая чары на территории и доме. Были и просто камни, с одной-двумя рунами, которые просто помогали ограничить территорию распространения чары заклинаний защиты. Осторожно положив на камень ключи, я, поморщившись, снова резанул себя по запястью и подождал, пока кровь не растечется по плоской стороне булыжника. После этого, расставив ноги пошире, я начал выписывать первую цепочку заклинаний из почти четырех десятков, мысленно порадовавшись, что это место было под контролем чужой семьи всего 200 лет, а не 500 или более. «Проходи, Мишель», я чуть посторонился, слегка улыбнувшись девушке, и приглашающе повел рукой, давая разрешение на проход в жилище. Да-да, то самое разрешение, без которого ни одно существо, имеющее в своей сути магию, никогда не сможет переступить порог защищенного дома. То есть даже магу будет несколько тяжеловато в таком доме, хотя и не настолько плохо, как, например, нежити, вроде вампиров. Хотя на ощупь вампирши вполне себе теплые, упругие, где надо, и вообще кхмм дамс, куда-то опять мои мысли поволокло не туда. Надо будет, наверное, сходить познакомиться с какой-нибудь официанткой посимпатичнее, в целях разведывания окружающей обстановки. В общем, отряда существ защита поможет, а уж если вы психопат-параноикой наложите вообще все, что можно, то даже приближаться к дому станет опасно. Правда, учитывая, что рядом живет куча простого народа, такую защиту последние лет 300 ставить в городах запретили. Но к вопросу о нежити и прочем, в последние годы это потеряло всякий смысл, так как не то, что защитные символы применять, а даже освещать дома перестали. Ну из чего тогда нежить переступить порог не сможет? Из вежливости, если только. Хозяин Гарри, Добби, осторожно выглянул из соседней комнаты и заискивающе посмотрел на меня. «Налей себе пока, если хочешь», — бросил я девушке, с любопытством оглядывающейся вокруг, и быстро прошел к Добби. «Что такое?» Добби достал, ушастик показал на 7 небольших шкатулок, 2 сундука и 4 свинцовых ящика. «Отлично, иди пока покушать чего-нибудь сообрази». «Ага», я подошел к шкатулкам и осторожно открыл первую, разглядывая покрытый непонятными древнеегипетскими символами череп. В нем был заперт дух какого-то жреца или мага, черт его разберет, но рисковать и общаться с ним я пока не желал. Хрен его знает, вдруг очнусь в этом самом черепе. Ну а просто выпустить призрака, а он был именно призраком, смысла не было, я не знал древнеегипетский, да еще и жреческий. Еще в 3 шкатулках было такое же содержимое, различаясь только принадлежностью. Древний Китай, Карфаген, и хрен его поймешь кто и откуда, но весьма недружелюбный. В 2 шкатулках были какие-то кости, также испещренные странными письменами рунам, но понять я их не мог, а рисковать не хотел, вот и воспользовался случайно попавшими мне в руки шкатулками с защитой. Такие стоили столько, что я на одну из них мог купить себе такой дом, но продавать такое проще уж было испоганить отношения с одним из апостолов, благо, что попортил с одним, зато какой-нибудь другой наоборот позлорадствовал. Ну я так надеялся. Последняя шкатулка хранила в себе одушевленный гримуар, но вот в данном случае я точно не знал, что мне делать. Выкинуть жалко, вернее уничтожить или передавать мракоборцам, а силы воли, чтобы общаться с такой хренью, у меня не было. Одна Моргана знает, что создатели этой книги использовали в качестве души. Вот она и лежала в шкатулке, да еще и обернутая на всякий случай демонической цепью. В сундуках хранилась моя библиотека, из числа за прочтение, сжечь. Демонология, некромантия, химерология и все подобное, в том числе и дневники различных личностей, которые оставили заметный след даже в немагической истории. Нет, там хватало и обычных книг, но кого заинтересуют они, если увидят такое? В свинцовых ящиках лежали ингредиенты, что любую другую тару просто уничтожат. Да они и свинец постепенно уничтожали, но все же довольно медленно, так что меня устраивало. Был еще один сундук с вкраплениями антимагических сплавов и металлов, но его придется тащить уже мне самому, так как Добби его точно не перетащит. Бросив короткий взгляд назад, я осторожно закрыл шкатулку и 3 заклинаниями создал дыру в полу, осторожно опустив туда все, перетащенные Добби. Допускать ушастика в лабораторию не хотелось, пока он полностью не придет в себя, на что я все же надеялся. Материалы я уже заказал, так что такой фокус, с проделыванием дыры в полу, скоро уже будет не проделать. Восстановив целостность, я быстро пошел на улицу, чтобы, не теряя времени, перетащить в дом последний сундук. Кряхтя от натуги, я перенес последнее, что не желал таскать с собой на постоянной основе и, закрыв тяжелую дверь, поднялся наверх к Мишель. «Ты Фиделиус наложил?» – встретила она меня неожиданным вопросом. «Тут не совсем Фиделиус, одна из его модификаций, но да, я перезавязал его на Добби. Он и так был, просто неактивированный», – пояснил я. «Сутки двое отдохнем и поедем в Мексику, к святому отцу», – слегка усмехнувшись, я закурил и присел в кресло, задумчиво оглядывая бедновато обставленную гостиную. Несколько небольших столиков, один побольше около пары кресел и три стула в углу, барная стойка и пара каких-то растений, сходу неопознанных мной, но после нескольких секунд разглядывания я все же смог понять, что это кальпария розовая. Гибрид, выведенный около двух веков назад и практически сразу же запрещенный к распространению. А нет, не потому, что его можно использовать в чем-то особо страшном и мерзком, а как раз наоборот. Вот и запретили, продавая только его части или вообще зелья. Цветок напоминал обычную розу, только увеличенную в 1.5-2 раза, и имел только один цвет, цветя дважды в год. «Это хорошо», — Мишель откинулась в кресле, покачивая головой и слегка морщись. «Я мечтаю о ванне и поспать в нормальной постели 20 часов. «А-а», — слегка простонала она, неудачно дернув шеей. «Любая из трех твоя», — слегка дернув рукой в подобие приглашающего жеста, я притянул к себе бутылку пива и слегка пригубил прямо из горлышка. Дом практически неотличим от обычных, в плане сантехники, так что не удивляйся. Ну единственное, что тут техника не особо работать будет. Поэтому телевизор есть, но один, и то, в угловой верхней комнате. И постарайся не нервничать около него, а то бегать покупать новую говорилку я не буду, и воровать не буду. Он мне особо не нужен. Это была еще одна проблема для магов и волшебных народов. Техника и магия слегка не любили друг друга, не так чтобы уж совсем, но стоило мне перенервничать, как большая часть техники, кроме совсем уж допотопной, переставала работать, а в местах, где концентрация магической энергии превышала определенные значения, она и вовсе не работала или работала с некоторыми проблемами, если не предпринимать определенных действий. Но тащиться к специалисту-зачарователю с телевизором, чтобы его зачаровывать, при том, что у меня хватало, чем себя занять, я не хотел. Может, когда-нибудь и заморочусь этим вопросом, но точно не сейчас. Мне еще не одну сотню книг надо перечитать, чтобы стать магом на деле, а не на словах. Вот тогда, может, и заморочусь таким. Тогда я в ванну, она вылезла из кресла и пошла к лестнице. Задумчиво проводив ее взглядом, я вылез из кресла и, не торопясь, поднялся на 2-й этаж, где был небольшой балкончик с парой плетеных кресел. Бросив короткий взгляд на часы, не удержался в свое время и исполнил детскую мечту. Купив настоящий швейцарский хронометр, само собой зачарованный, я докурил сигарету и позвал Добби. «Если Мишель будет меня искать, то скажи, что я в лаборатории. Ну и мне сообщи об этом. Найти же меня сможешь, хотя она, по идее, 1.5 часа точно в ванне проведет. Добби сможет, хозяин Гарри», домовик тряхнул лысой головой и радостно уставился на меня. «И смени одежду, Добби, раз уж у тебя теперь есть жилище». «Хорошо», я внимательно посмотрел на обрадованного домовика. «Добби сделает, хозяин Гарри», аж подпрыгнул от избытка чувств ушастик. Достав порт-ключ, я внес необходимые поправки и через несколько мгновений оказался в Джексонвилле, самом крупном городе штата Флорида. Брезгливо осмотрев свои ботинки и штаны, заляпанные какими-то отходами, в которые приземлился, я очистился и выскользнул из темного переулка. В свое время я спас одного скриба, которого облюбовали на обращении оборотни, вернее не совсем спас. Я его не стал убивать, так как обращение он все же прошел, и нашел я его как раз в тот момент, когда он пытался сожрать свою семью. Но я все же решил дать ему еще один шанс и просидел всю ночь в том доме, удерживая его в ловушке. Никто из оборотней не способен себя контролировать поначалу, да и в дальнейшем далеко не все становятся нормальными, если это слово вообще применимо к махнозадым. Стэнли сумел, да и наш с ним магазинчик начал приносить прибыль, что еще сильнее укрепило меня во мнении, что я поступил правильно в ту ночь. Торговля антиквариатом, именно этим стал заниматься Стэнли Орелли, получив от меня здоровенный баул, битком набитый купюрами разного достоинства. Я завернул на одну из полицейских операций немагов и слегка помог им, взамен приватизировав часть денег от торговли наркотиками. Стэнли сумел удачно вклиниться в этот полузакрытый бизнес и практически не нуждался в моей помощи, пару раз уже передав мне вещи, что явно относились к теневому миру. По большей части я ради этого и стал возиться с магазинчиком, так как особой нужды в обычных деньгах не испытывал. Зато вот довольно часто всплывающие вещички магического происхождения меня интересовали. Аврорат, естественно, постоянно проверял различные аукционы и антикварные магазины, но слишком уж их много было, да и далеко не все выставлялось на витрины. Ну а использовать магию на владельцах далеко не всегда получалось, так как многие из них были скрибами и при виде бордовых мантий тут же извлекали дробовик и посылали приватизаторов нахрен, так как подчиняться таким законам магического мира не желали, будучи когда-то выкинутыми из него. Гарри, Гарри, Гарри вылетел из неприметной дверки, скрытый каким-то рыцарским доспехом, худощавый всклокоченный мужчина. Его карие глаза находились в постоянном движении, ни на секунду не задерживаясь на чем-то одном. «Питер», я пожал руку старшему сыну Стэнли и слегка вздернул бровь. «Где отец? Он тебя ждет», Питер суетливо махнул в сторону двери за спиной и, озаренный очередной своей идеей, умчался вглубь магазина. В отличие от отца, он был слабосилком и любил экспериментировать с зельями и доступными ему чарами. Окончив небольшую школу, он целиком погрузился в свои исследования, иногда выдавая поистине интересные идеи, части из которых я использовал в своей профессии. Пройдя внутрь, я криво усмехнулся при виде Артура Харрисона, невозмутимо отсалютовавшего мне стаканом виски. «Давно ждешь?» – равнодушно спросил я, задумчиво рассматривая его и одновременно пытаясь незаметно соскользнуть в транс, чтобы понять, один он тут или же нет. «Я один», – спокойно бросил Артур и сделал небольшой глоток. «Просто попросили передать, чтобы ты перестал пакостить на территории САСШ. Хочешь заработать? На крайний случай выбирай менее заметные цели. Хотя, должен признать, что заявление святых отцов о том, что преступник раскаялся и не стоит его искать, прозвучало весьма грозно. Особенно когда они сказали, что в противном случае начнут тоже что-то искать. «Давно с церковью дружишь? В черноту не ныряю», — лаконично уронил я, все же сумев прощупать ближайшие полсотни метров вокруг. Артур поджал губы, убедившись, что разъяснений не будет, и откинулся на спинку. «В нее многие не ныряют, но за других не приходит угрожать монахи. Ничего пояснить не хочешь?» «Нет», — по-прежнему лаконично ответил я. «Ты решил поменять друзей?» Прищурившись, он наклонился вперед и уперся в меня взглядом. «Не боишься за свой бизнес, а за друга?» «Фу», я поморщился, усаживаясь напротив него и закуривая. «Банально, Артур, просто банально. Ты и правда решил меня на этом прихватить за яйца? А если я начну в ответ резать ваши семьи, подорву пару атомных бомб и прощай пара школ?» «На тебя сделаны ставки, мой друг, и соскочить не выйдет», — напряженно посмотрел он на меня. «Ты уже не соскочишь. Они бы прикрыли глаза на твою месть за Ташу, но...» «Хватит», — я выдохнул дым в его сторону, заставляя немного отклониться назад. «Ты ведь помнишь, что вы решили сыграть максимально открыто, без ненужных в данной ситуации обетов и прочего. Так вот, я не собираюсь нарушать данного мной слова, но мои взаимоотношения – это мои взаимоотношения. Если я решу провести незабываемую, во всех смыслах, ночь любви с Каргой, то я это сделаю. И не надо за мной бегать с дикими криками, ваш бизнес я не ломаю. Так, все же надо было с тебя взять обеты», — дернул щекой Харрисон, непонятным взглядом изучая меня. «По-моему, вы первые не захотели их давать, предложив просто дружить», — я насмешливо оскалился. «Забыл? Да и не собираюсь я ничего больше делать тут. Пара дней, и я покину страну». «Куда?» — резко вскинул голову Харрисон, одновременно наклоняясь ко мне. «Я помню о том, что мне не надо пока лезть в Британию или Европу, не переживай. Мне подсказали того, кто сможет немного обучить меня, как медиума», — пояснил я, заметив, что он все еще недоверчиво смотрит на меня. «А-а, хорошо», — он задумчиво потер подбородок. «Извини тогда за...» «О, не стоит. Ты бы обвязал меня обетами и заставил ходить по струнке, так что не надо изображать друга». Я спокойно встретил его взгляд, делая глубокую затяжку и медленно выдыхая дым. «Просто твои хозяева решили, что я выгоден свободным от обетов, за исключением тех, в которых я клянусь не сообщать, кто же меня обучал. Поэтому давай не будем уже трепать друг другу нервы, и ты просто скажешь, зачем все-таки пришел. Или ты уже сказал, ну, про дружбу с монахами и все такое». На, швырнув на стол папку, он по-английски вышел из помещения. Зря, моложаво выглядящий мужчина, на самом деле уже давненько разменявший пятый десяток, спокойно прошел мимо меня и уселся в то же кресло, где до этого сидел Артур. «Думаешь?» Едва заметно улыбнувшись, я слегка качнул головой. «Не думаю. Зря ты нагнетаешь с ними отношения, рано или поздно, но они психанут», не согласно качнул головой оборотень, неприязненно косясь на сигарету и нервно дергая носом. «Проблема в том, что если очень долго повторять неправду, то рано или поздно, но ты и сам начнешь в это верить. А я не хочу», я затянулся в последний раз и затушил окурок. «Я не уверен, что меня не спишут в конце войны. Причем они же, за тобой стая, причем не маленькая, благо, что в Джексонвилле она одна. Есть еще вампиры, но они помогут вам, так как нынешнее правительство магов весьма не любит, хотя и не провоцируют первыми. Карга, что живет в лесу неподалеку, также не упустит случая и покажет, что бабка она боевая. Отличный город, для таких как ты, Стэнли. Я не за себя боюсь, Гарри. Ты спас мою семью и меня заодно», прорычал разозлившийся мужчина, нервно вскакивая с кресла и отшвыривая мебель в сторону. «Тебе конец, не преувеличивай», махнул я рукой, подтягивая бутылку виски и скептически изучая ее. «Не, не люблю я виски. Водки же нет, ну дай вина тогда». «Алкоголик», нервно заржал Стэнли, тяжело покачав головой, и сделал пару шагов к зачарованному бару, из которого достал бутылку. «Зато живу насыщенной жизнью», важно поднял я палец левой руки, другой рукой вскрывая бутылку вина. «И кроме ранее сказанного, я могу только добавить то, что у меня никогда не получится выстроить хорошие взаимоотношения с властью, Стэнли. Я слишком правдоруб, причем в те моменты, когда стоит держать язык за зубами. И в числе моих знакомых слишком много тех, кто, с точки зрения официальной власти, не имеет прав, только обязанности. Ты, Камилла, Ганнибал, Теодорих, да в конце концов, твоя жена Сквип или вампирша Ванесса, с которой я неплохо покувыркался. Тебе напомнить, как к вам относится. Просто в САСШ вы сильнее, нежели в той же Британии, и неплохо отстаиваете свои владения. Были бы чуть слабее, и вас бы тоже пытались скрутить, по крайней мере на словах. В жопу политику, Стэнли, давай лучше по соточке, м?